собственные воплощения. Но как бы там ни было, я рад, что ты сам пришел ко мне, князь. Превращение закончилось, и чудовище почувствовало себя гораздо увереннее. Оно шумно вздохнуло, вызвав новую порцию густого черного тумана, и расправило крылья. Что тебе сначала отрубить, урод? Крылья! Попробуй отрубить голову. Кажется, я вовремя. Появившийся рыцарь поднял над головой двуручный, охваченный пламенем меч, и сделал шаг вперед. Его красные доспехи, богато украшенные золотой насечкой, весело заблестели среди зеленых молний. Время расплаты, вестник. Пора тебе почувствовать мощь карфагенского амулета. Приободрившийся князь вскочил на ноги, и теперь они теснили колдуна вдвоем. Черный туман с одной стороны и обжигающее пламя с другой. Силы тьмы и силы огня. Но раненый вестник не сдавался. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя. Никто не остановит вестника! Нам нужна крица! На крица! В центре кабинета возник еще один портал, и, окруженный слабым зеленым сиянием, к месту схватки вышла жрица. Ее густые пшеничного цвета волосы были рассыпаны по плечам. Простое платье свободно обвивалось вокруг тела, а глубокие ярко-зеленые глаза сверкали ничуть не слабее огромных изумрудов, украшающих ее диадему. «Скорее, жрица! Мы еле справляемся!» Женщина подошла к обездвиженному вестнику и подняла над его головой цветущую зеленую ветвь. «Нет, Всеслава! Нет!» «Я призываю колодец дождей вернуть мне силу, отнятую вестником. Я требую это по праву жрицы Зеленого дома». Момент был выбран идеально. Обессиленный вестник не мог одновременно сопротивляться натиску князя и рыцаря, а также полностью контролировать колодец дождей. Всеслава отбирала энергию у Любомира, ветвь в ее руках наполнялась густым светом, а зеленое сияние вокруг поверженного колдуна стало медленно угасать. Его последние силы таяли. Смерть вестнику! Нет!